Глава 22. Обугленное и скукоженное тело змея лежало в воде, не шевелясь. Змей был окончательно мертв. Даже посмертных рефлексов, какие бывают у рептилий, не осталось. Да что там у рептилий, даже у птиц бывают. Не раз наблюдал, как петух или курица с отрубленной головой скачет по двору, разбрызгивая вокруг себя свою кровь. Помню, в детстве испытал настоящий шок от такой картинки. Змей не скакал. Огромной тушей он лежал во все пребывающей воде. Как только до меня дошло, что вода продолжает пребывать, я завопил, что было сил. «Господин Мизу, спасибо, выручил друг, но хватит воды, больше не нужно». Однако господин Мизу меня словно не слышал. А может, и действительно не слышал, потому что вода все пребывала и пребывала, затапливая пещеру. Она втекала в один проход и утекала в другой, тот, по которому мы сюда пришли. Но втекала быстрее, чем утекала. Блин, как школьная задачка про бассейн и трубы. Терпеть не мог решать такие задачи. Абсолютно бессмысленные. Ну, кому в здравом уме придет в голову одновременно заполнять бассейн водой и тут же освобождать его от воды? Хм, я огляделся по сторонам. Кому-то пришло. Я даже знаю, кому. Туша мертвого змея шевельнулась и вдруг поплыла. Не так, как плавал змей, рассекая волны, а как неодушевленный предмет. Бревно, например, подхваченное течением. И, естественно, туша поплыла на выход. Я с ужасом наблюдал, как она приближается к коридору, куда утекала вода. К счастью, коридор был достаточно широким. Вот только туша приближалась к нему скорее боком. Нос змеи откнулся в стену рядом с проходом, и тушу начала разворачивать течением, перегораживая проход. Как только туша встала поперек выхода в коридор, она сразу же перегородила его часть, и, естественно, вода сразу же начала прибывать заметно быстрее. Я не знал, что предпринять, как столкнуть эту махину, чтобы она уплыла. Хотя застрянет туша не тут, так чуть дальше. Исход в любом случае будет один. Пещера с порталом будет затоплена. А если учесть, что Моня все еще в воде, и вода уже почти полностью скрывала его мохнатое тело, то дело обстоит совсем плохо. Монстреныш, конечно, умел плавать. Я это видел в подземном озере. Но вряд ли он долго продержится на плаву. Нужно было срочно найти ему какую-то опору, где он мог бы спокойно стоять, находясь в безопасности. Никаких возвышенностей в пещере не было, кроме одной, пьедестала, на котором располагался светящийся голубым высокий цилиндр портала. Однако приближаться к порталу, пока не разобрались, как он работает, так себе идея. Нужно было немедленно прекратить затопление. «Господин Мизу, остановись, хватит воды!» — снова заорал я. И снова безуспешно. Ничего не произошло, как будто я кричал в пустоту. Юнмэй немного просела, и я понял, что она начинает уставать. Ну еще бы. Хоть у меня сейчас и тело подростка, но я по сравнению с ней, когда она в человеческом обличии, явно крупнее и тяжелее ее. Понятно, что в драконьем виде у нее сил побольше, но не бесконечно. То есть какое-то время она меня еще продержит, но потом мы вместе с ней рухнем в воду. Хотя может случиться так, что не рухнем. Вода просто поднимется настолько высоко, что улететь будет невозможно. В потолке ведь нет прохода. Тут вообще теперь прохода нет, кроме портала. Не спасаться же от потопа, устроенного белым драконом господином Мизу в ином мире. Я внимательно посмотрел на светящийся цилиндр. Нет, соваться туда был не вариант. Не для того я шел сюда, чтобы переместиться. Моя задача — закрыть эту чертову щель. Закрыть ее раз и навсегда, чтобы больше ни одна иномирная тварь не смогла сюда пролезть, а ни в коем случае не лезть туда самому. Вода приблизилась к краю постамента, на котором стоял портал. До верха оставалось сантиметров 10, то есть сантиметров через 10 пьедестал скроется под водой, и вода соприкоснется с голубым мерцающим цилиндром портала. Моя чуйка говорила, что лучше такого не допускать, или оказаться в такой момент как можно дальше отсюда. Это же какой уровень воды теперь? Метра два, не меньше. Ведь пьедестал был выше моего роста. И тут Моня оттолкнулся от дна и всплыл. Его сразу же подхватило течение и понесло к змеиной туше, уже практически скрывшейся под водой. «Моня!» — заорал я и рванул к монстренышу. Юнмэй еле удержала меня, лишь прошипела: «Не дергайся». Мне было жалко девушку, но Моня уже приблизился к туше. И не нашел ничего лучшего, как попробовать взобраться на плавающий труп змея. Под Мониным весом туша просела и перекрыла выход для воды еще сильнее. наше положение становилось бедственным, и тогда я, вложив в свои слова всю магию приказа, рявкнул. «Господин Мизу, твою мать, ты обещал служить мне 100 лет. Я приказываю прекратить потоп, немедленно». И снова ничего не произошло. Зато вода уже почти полностью затопила постамент, и первые брызги начали перехлестывать через край. Едва брызги коснулись голубого сияния, как по цилиндру проскочил электрический разряд. Я пришел в ужас. Не дай бог коротнет, аммоня в воде. Поджарится ведь еще похлеще змея. Но почему все так? Неужели белый дракон господин Мизу специально молчит? Решил под шумок смыть весь этот иномирный бардак, очистить, как Геркулес очистил Авгиевы конюшни. Так-то я был не против, но зачем тогда нужно было просить, чтобы я пришел сюда, чтобы смыть все иномирное дерьмо вместе со мной? Вполне мог бы и раньше залить тут все водой. Или он решил заодно избавиться и от меня, чтобы некому было служить аж 100 лет. Или он просто улетел и не слышит, а я накручиваю себя. Но рассуждать можно сколько угодно долго, а вот действовать нужно было немедленно. Я видел, что вода подбирается к краю постамента, и у нас в запасе остались считанные минуты. И тут меня озарило. «Моня!» — закричал я монстренышу. «А твоя защитная пленка сдержит воду?» «Курлык!» — обрадованно ответил Моня и склонил голову к поверхности воды. Вот только создавать он начал незащитную пленку. От Мони по поверхности воды потянулся тонкий ледок. Он очень быстро распространился по воде, сдерживая ее от расплескиваний. А потом начал распространяться в глубину. И вскоре под нами образовалась толстая и ровная ледяная площадка. Лед перекрыл, так сказать, входное отверстие, остановив приток воды. И выходное, кстати, перекрыл тоже. Но что приятнее всего, он перекрыл входы в эту пещеру. И теперь никто не помешает нам спокойно разобраться с порталом. К тому же, благодаря льду, я теперь был на одном уровне с порталом, не нужно было карабкаться на пьедестал. По большому счету, портал сейчас лишился своего пьедестала. И все благодаря Моне. Когда Моня начал курлыкать, я ждал уже привычную радужную пелену и очень удивился тому, что появился лед. Но потом решил, что если Моне для магии нужна вода, то почему бы ей не быть в разных состояниях? В конце концов, лед — это замерзшая вода. То есть вода, у которой забрали тепло. Получалось, Моня забрал у воды тепло и превратил ее в лед. Интересно, а что Моня делал с водой, когда создавал защитный барьер? Тоже с энергиями работал? Или как? Скорее всего. Ведь радужная пленка обладала очень сильной энергией, раз могла сжигать иномирных тварей. Получалось, что создавая защитный барьер, Моня отдавал все свои силы, а превращая воду в лед, забирал энергию себе. И действительно, монстреныш, заморозив всю воду в этой пещере, чувствовал себя бодрячком, что только подтверждало мои догадки. Моня сразу же, как только появилась такая возможность, поспешил выбраться на поверхность льда. Опередив его лишь на миг, на лед опустился золотистый дракон и, отпустив меня, тут же превратился в Юнмэй. Убедившись, что и с Моней, и с Юнмэй все в порядке, я направился к пьедесталу. Точнее, к тому, что торчало изо льда. Потому что весь пьедестал теперь вмерз в стихийное озеро. Моня с Юнмэй присоединились ко мне. Подойдя почти вплотную к светящемуся и искрящемуся столбу, Моня принялся внимательно рассматривать прозрачный голубой цилиндр. Только что голову в него не совал. Я подошел к монстренышу. Хотел проследить, чтобы Моня не лез слишком близко, пока я не разберусь, что тут к чему. И увидел, что под нашими ногами, и Мони, и Юнмэй, и моими, лед таял. Получалось, тепла наших тел было достаточно, чтобы растопить тут все вокруг. Когда я понял, что лед поднял нас на уровень портала, избавляться от него я не захотел. К тому же он перекрывал входы. Мало того, он еще и таял под ногами неравномерно, в том смысле, что образовывались углубления. В общем, лед нужно было сохранить в том состоянии, в каком его создал Моня. Решение пришло само. Я вытащил змеиную шкуру и бросил ее на лед. Сверху на змеиную шкуру я положил шкуру Услэк Мангаса. Теперь змеиная шкура возвращала холод в льду, а шкура Услэк Мангаса сохраняла наше тепло. Находясь на шкурах, мы выиграем немного времени. А время нужно беречь, его у нас очень мало. Об этом во весь голос вопила моя чуйка. И потому я сел на шкуру и приступил к изучению светящегося голубым цилиндра. Понятно, что пока я мог только смотреть, даже сунуть туда что-нибудь пока не мог, да и не хотел. Постамент полностью находился под льдом, и получалось, что портал стоял практически на одном уровне с нами. Совершенно не к месту вспомнился другой постамент, тот самый, на котором рос цветочек, порождающий теневых пауков. Интересно, между тем и этим пьедесталами была связь? Я даже изучить их не мог. Тот пьедестал далеко, а этот подо льдом. Но одно общее у них точно было. Цветочек не спустился на пол, чтобы сожрать нас даже тогда, когда у него была возможность. И портал тоже был поднят над уровнем земли. Интересно, что в нашей земле есть такого, что заставляет эти два иномирных создания, так сказать, поджать ножки? Земля. Неужели ключ в ней? Не может быть так просто. Тем более, что демоны, пришедшие из того мира, как раз владели магией земли и огня. Хотя, с другой стороны, армия тьмы одинаково уничтожала и демонов, и людей. Я уже подумал было, что нащупал решение, как лед под нами вздрогнул от удара неимоверной силы. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». На больших военных маневрах в СССР роте спецназа ГРУ была поставлена задача форсировать реку. Подходят они к мосту, на трафарете надпись «Мост взорван». За их действиями наблюдает генерал в бинокль. Рота пару минут потопталась на месте и пошла по мосту. Генерал в бешенстве. Присмотревшись в бинокль, он увидел на спине последнего бойца трафарет. «Мы плывем».